Глава 10. Бабушка Арина. Февраль 1994 года. Волгоградская область. Камышин. Телеграмма 1. Лена матери. Оля приедет, ТЧК. Автобус 12Ч, ТЧК. Телеграмма 2. Мать Лени. Дойдет остановки сама, ТЧК. Точки и черточки за окном расплывались вдалеке, терялись на белом снежном полотне. Когда дорога в очередной раз заворачивала и вела старый пазик все ближе к Камышину, оказывалось, что это маленькие деревенские домики, иногда со светом внутри, иногда ничейные и пустые. Оля видела далеко не все. Она долго дышала на окно, чтобы растопить лед, но прореха получилась слишком маленькой. С книжкой в руках она смотрела в окно из-под лобья. Взгляд на страницу, два предложения, взгляд в окно. Постоянно отвлекалась. Книжка — сборник рассказов Куприна, подарок Огарева. «Возьми в дорогу». Представляешь, он писал про Ольгу Сур, а она у нас в Саратове работала номер. Оля вспомнила, как Огарев ходил по гримерке и размахивал руками, рассказывая ей истории. Он обожал историю цирка. В Камышине Олю никто не ждал. «Мам, а бабушка встретит?» Мама дернула плечами вверх-вниз и раздраженно что-то пробурчала. Не было смысла переспрашивать. «Только там бабушка ее не зови», — напомнила мама. «Она у нас Арина Петровна». «Почему мы так редко ездим к другой бабушке? У нее можно, не по имени-отчеству». Мама молчала, застегивая пуговицы на пальто, вертелась перед зеркалом, завязывала пояс. «Много будешь знать», — не договорила, узел не получился, и она снова развязала пояс. Черт. Квартиру закрывали в попыхах, мама что-то доделывала на ходу. Неловкие сапоги с широким каблуком стучали по лестнице. Такие же были у наездницы в цирке, а может, и у самой Ольги Сур. Оля о таких мечтала, но мама запрещала любой каблук. Запнулись каблуки всего один раз, и Оля вздрогнула, обернулась. Вдруг мама упала. «Давай, давай, не оборачивайся! Цигель, цигель!» — кричала мама, застегивая сумку. Молния на сумке не слушалась, и мама дергала язычок, замок отзывался противным визгом. Эхо подъезда усиливало его до невыносимых частот. Потом они бежали до остановки, потом ехали в переполненном трамвае, и Оля обводила пальцем зимние узоры на стекле. Окно потело, лед таял, узоры расплывались. Мама смотрела в одну точку, точно перед собой. Узоры ее не интересовали. Потом снова бежали до автобуса. Рассветать начало тогда, когда водитель пазика перевернул табличку. Камышин, Саратов другой страной, и города на ней поменялись местами. Теперь Оля считала домики, которые удавалось увидеть, и читала одно предложение по несколько раз. «Вы, конечно, знали, сеньор Алессандро, цирк папаши Сура. Цирковых знали все. Не циркачей, никогда не говори циркачей», — поправил ее как-то Огарев. Олю не знал никто. Ее знали в семье, в классе, во дворе. Знали, конечно, но это было не то. Этого было недостаточно. Оля закрывала глаза и видела манеж. Она, софиты, прожекторы, оркестр. Наверх летят тарелки одна за другой, и она ловит их, не теряя ни одной, ровно 10 штук. И зал встает и кричит «Браво!», и она понимает, что зал встал только по крикам, реву и скрипу кресел, потому что из центра манежа люди в зале совсем не видны, а она, наоборот, видна им так хорошо, как никогда и никому в жизни. Оля открыла глаза. На коленках все так же лежала книжка, а пазик все тянулся по нескончаемому дорожному полотну. Она уезжала все дальше от Саратова и от цирка, и больше всего боялась, что когда вернется, не встретит ни Огарева, ни Симу. Автобус затормозил возле очередной полузаброшенной остановки. Люди не входили и не выходили. Оля взглянула на часы. Зимой время идет медленнее, она была уверена. дорога и вовсе превращалась секунды в часы. Глаза закрывались, спала она всего часа четыре, читала до ночи. Оля не стала сопротивляться, боднула лбом впереди стоящее кресло, один раз, второй, на третий уснула совсем. Ее растолкали водитель или сосед, когда автобус доехал до конечной. Оля вышла в Камышине и сразу двинулась в сторону деревни. Арина Петровна жила в опустевшей с годами деревеньке. Деревенька наполовину вымерла сама, другую половину расселили под не пойми какую застройку многоэтажного комплекса, которая обязательно случится. «Когда-то, не знаем когда, но обещаем», — так Арина Петровна цитировала местные власти. В детстве Оля проводила здесь летние и зимние каникулы, и теперь пройтись до дома бабушки хотела в одиночестве. Она без назойливых комментариев, вечно недовольной Арины Петровны, знала, за каким сугробом самый короткий, но тайный путь, по каким дням дед из дома напротив выезжает на зимнюю рыбалку, за 10 лет поменялось все, кроме его расписания, и где находится обшарпанный грязно-желтого цвета ларек с мороженым, зимой увенчанный печальной табличкой «Закрыто до мая». Пока шла, считала деревья, которые встречались на пути, какие-то все же срубили, наверное, пришлые или дачники, и без того редкий перелесок поредел еще сильнее. На 15-м дереве Оля запнулась о камень и дальше пошла, не считая. Показался ларек с той самой табличкой. За ним — дом рыбака, а следом — бабушкин. Дом Арины Петровны был таким же, как она, слишком ярким. Бирюза стен сменялась ставнями, окрашенными в розовый, резные наличники Арина Петровна пожалела и оставила белыми. Только в одном месте пестрел ярко-зеленый завиток резьбы. Попытка покрасить их все же была, но, видимо, дедушка, прежде чем покинуть жену, мужественно отстоял белизну наличников. Калитка была отперта, дверь в дом тоже. Оля прошла светлую часть дома, прихожая, гостиная, кухня, и заглянула в темную, окна которой выходили во двор. Там располагалась вторая спальня. На кровати лежали два полотенца, бирюза и розовый, как подбирали. Было застлано чистое белье, и на тумбочке стоял стакан воды. Оля скинула куртку и залпом осушила стакан. На тумбочке рядом нашлась короткая записка «Обедаю у соседки». Бабушка неизменно следовала режиму дня и никогда не меняла свои планы из-за детей и внуков. Оля упала на спину, заскрипела и сгорбилась под ней кровать. Ночная бабочка уснула прямо на потолке. Лапками зацепилась за потрескавшуюся побелку. Того и гляди, упадет. Оля пододвинула к себе рюкзак и крепко сжала ткань в кулаке. Под тканью перекатывались мячи для жонглирования. Оля разжала пальцы. Бабочка дернула крылом и свалилась с потолка. Бабушка вернулась от соседки ровно в два и отдернула занавеску в дверном проеме. Свет хлынул в комнату. Оля дернулась, просыпаясь, дрыгнула ногой, рукой, перевернулась на другой бок и захлестнула себя волной одеяла. Белая простыня изнутри этого укрытия виделась серовато-черной. Дорожка дневного света окрашивала самый край простыни в золотой цвет. От этого золота хотелось сбежать в глубину кровати, сделать подкоп в простыне, укрыться и проспать до вечера, ведь школы нет, совсем никакой школы. Но бабушка не даст, поднимет сейчас, за ужином и после будет «принеси то и подай это», а потом заставит держать нескончаемые нитки, пока она сматывает их в клубки. Оля приподняла край одеяла так, чтобы увидеть окно. Там сквозь полупрозрачный тюль светило зимнее солнце. Яркий прожектор сверкал на выбеленном холодном небе, высился над голубыми сугробами, которые подобрались вплотную к окнам. Оля перевернулась на другой бок. Арина Петровна начала ходить по комнате и отдергивать тюлевые занавески с окон. В лучах солнца серебрились пылинки, и Арина Петровна посматривала на них сквозь очки, как на самых главных своих врагов. Второй по строгости взгляд предназначался Оле. Открыв все окна, Арина Петровна сдернула одеяло с Оли. «Приехать, развлечься тут и даже не поздороваться!» Оля дернула одеяло обратно. «Негодница!» — добавила бабушка. Оля промолчала. Бабушка вышла из комнаты и резким шагом так же, как и вошла. Дни в Камышине были все на одно лицо. Оля решила, что каждый новый день — это клоун с грустными глазами, который заставляет детей вроде нее играть в монотонную и скучную игру. Оля играла. Утром ела пережаренную яичницу с колбасками, фирменный семейный рецепт, от которого у всей семьи было несварение. Днем протирала с полок пыль. Пыль мерещилась Арине Петровне даже на тех поверхностях, по которым только-только прошли мокрой тряпкой, следы еще не успевали высохнуть, а Арина Петровна уже просила протереть еще раз. Вечером распутывала нитки, держала клубки, смотрела с Ариной Петровной ящичек, так ласково называла бабушка телевизор. Дома у Оли телевизор включался редко. Смотрели его в основном на Новый год и перед сном. В 9 вечера шли «Спокойной ночи, малыши», без которых Артемка отказывался засыпать. Оля помнила, как осенью папа включил новости по ящичку один раз и выключил через 5 минут. Показывали белый дом, окутанный черным дымом. Тогда Оля поняла, что взрослые тоже умеют бояться. Арина Петровна дожила до того возраста, когда люди не боятся ничего. Через дорогу она ходила принципиально не по пешеходному переходу, когда показывали по ящичку путч, тянула многозначительное «мда» и качала головой. «Мда» у Арины Петровны вообще обозначало все и сразу. Длинное носовое «мда», осуждение, короткое «мда» с причмокиванием слышалось во время поедания особо изысканных блюд. Единственная похвала, которой удостаивались ее же немецкие колбаски, шепотом и со вздохом «мда» произносилась нечасто, и это было хорошо, потому что шепот и вздох всегда обозначали скорбь, смерть соседа, болезнь подруги, скорбящая «мда» никогда не предназначалась людям в телевизоре, это Оля поняла давно. Смотря телевизор, Арина Петровна либо растягивала междометие так, что оно превращалось из осуждающего в язвительное, либо просто хмыкала. Так она выражала и одобрение, и насмешку, если слышала громкие политические высказывания. «Все уже было», — говорила она, задерживая взгляд на гусеницах танка на экране. И рассказывала историю своего рода, начиная от первых переселенцев из Германии. Все, что в Арине Петровне можно было найти теплого, домашнего, было собрано в ее историях. Как будто на них тепло заканчивалось, и бабушка начинала отдергивать занавески и придираться к несчастной пыли. Оля слушала истории Арины Петровны, и ей казалось, что она причастна к чему-то более важному, к другому времени и эпохе, хотя бы тем, что она потомок людей, о которых Арина Петровна рассказывает. Молчала Арина Петровна только о своем муже. И единственная фраза, которой она его награждала, была та самая, про фамилию. «Вот то была фамилия, а это... тьфу!» Оля распутывала нитки. Вытаскивала моток из черного пакета в широкую серую полоску, поверх которой был изображен силуэт женщины в шляпке. Нитки нужно было смотать в клубки. Клубки сложить в корзину, корзину убрать на антресоли. Арина Петровна не вязала. Арина Петровна хранила вещи и вещами жила. Зато вязала бабушка Лида. Варежки, шарфы, шапки, платки. Недавно приехала к ним и все-таки надела на упрямую лысую голову Олиного папы шапку из грязно-серых ниток. Папа с тоской посмотрел на Олины очередные варежки, яркие, красные, как щеки на морозе. Получше нитки не могла найти. Все лучшее детям, и бабушка ловким движением сдвинула шапку папе на глаза. «Так а я-то тебе кто?» — возмутился папа, но больше возражать не стал. В мыслях о бабушке Лидии Оля не заметила, как последний моток стал клубком. Она заткнула нитку внутрь, подкинула клубок, тот был мягким, не очень тяжелым, но в руку ложился непослушно. Оля хмыкнула на бабушкин манер, вытащила из корзинки второй, подкинула и его. Второй оказался меньшего размера. Оля попробовала взять в руки третий клубок и подбросить каскадом. Первый раз получилось, хотя клубки приходили в ладонь неравномерно, начинали разматываться, нитки выскакивали, и вся каскадная конструкция посыпалась на пол. Из-за кисеи на Олю смотрела Арина Петровна. Прищурившись, она проскользнула в комнату, затрещали подвески на кисее, и аккуратно взяла у Оли из рук клубок. «Пойдем». «Куда?» Арина Петровна улыбнулась. Но в сумерках деревенской избы эту улыбку было не разглядеть. «Может, — подумала Оля, — это мне просто хочется, чтобы она улыбалась, как бабушка Лида». «Пойдем, — говорю». Оля устала от взрослых, которые ничего не объясняли. Она вышла за Ариной Петровной из избы, и деревенская ночь, пахнущая морозом и навозом одновременно, запах напоминал Оле о вольерах в цирке, приняла их и повела за собой. Бабушка остановилась перед крайним забором на их улице, калитка которого на памяти Оли никогда не открывалась. Этот дом стоял ближе всего к лесу, покосился. Летом был покрыт мхом, а зимой еле возвышался над сугробами. Арина Петровна поплыла по пояс в снегу, почти брасом разгребала сугробы, пробиралась к окну. Постучалась в стекло, утвердительно кивнула кому-то и начала грести к двери. Оля поспешила следом. Лес дышал на них морозом и сыростью. Оставаться на улице Оля хотела меньше всего.